Привет. Алло. Привет. Добрый день. А ты глотаешь, когда тебе дрочит в лицо? Я тебе только могу наклык дать. Тебе наклык могу дать. Слышь, ты хуй путала? Конечно, скажу. Тебе наклык могу дать. Причем, знаешь, еще даже тебе не полный стакан красного за это налью. И больше сюда, сучара, не звони. Термос лучше. Киса-то не пробовал. Алло. То если ты хочешь представить себе меня, то как раз то самое стать засунуть себе двухлитровый термос в пизду. Что? Ты же, блядь, ты уебище, понимаешь, ты примитивное уебище, ты что-то из себя хочешь по телефону выставить. Нормальные люди по телефону вот так не представляются, как ты, понял? Ты просто говно, понял, блядь? Ошметок от хуя, почему? Блядь, гнилого. Алло. Ах, блядь, его детским кремом жжет. Что, петушиная роза, блядь? Ты у меня, блядь, сраку будешь мыть, блядь, тысячи лет, блядь, чтобы под хуй подстроиться, ты понял? Пидорас, блядь. Жуть, раком ебут, знаешь? Я отличник МВД России. Запомни это, сука. Ты петух, блядь. Я тебя отъебу и высушу, ты понял? Мразь, блядь, сука. Ты оставь свой адрес-то, блядь, оставь свой телефон, и я тебя приеду, блядь, через сутки. Слушай, не один, пизда. Сука, посмотришь тогда, блядь. А чё ты боишься прийти сюда? Алло. Ты ёбаный, тебе давно к психиатру надо обратиться. Ты, мразь, не звони сюда, ёбаная вонючка, тухлятина, блядь. Хуй сорвался, блядь. Алло. Видишь, бредишь, блядь, сумасшедший. Не звони сюда, ты уродина, блядь. Блядь, красная. Ты сумасшедший, паскуда сумасшедшая. Слушай, я тебе сказал, ты что, будешь скоро похоронен? В 271-й секции, на лесном кладбище. Понимаешь? Ты дураёв. Я тебя найду через Артёма, ты понял меня, урод? Через Артёма... Ты ёбнулся? Вот посмотришь, блядь. Через Артёма я тебя найду, потому что ему уже подороже, понял? Ты чё, блядь? Чё, куда проститутку, блядь, попросил мне звонить, а? Это ты мне звонишь, пидор гнойный. Твоя проститутка вам звонила, блядь? Какая? Какая? О чём ты говоришь? Мудила, хуй. Ты че, ёбнулся? Ты вынь хуй изо рта сначала, понял? А потом дякай. А тебя, сука, через Артёма вытащу, как и знай. Успокойся!